грусть и трудные минуты. Всякое бывает на пути, но как только обращаюсь к Богу, небо вижу, небо впереди. Хочу скорей домой. На земле я только лишь прохожий, что встречаю, скоро все пройдет. Я свой взор направлю в небо к Богу, знаю, в небе ждет меня. Хочу скорей домой.